Интересно, как мои силы увеличатся при снятии печати. Просто так я их снимать не собираюсь, но мне очень интересен результат. Я ухмыльнулся и не торопясь побежал в сторону шахты, вдогонку моей виверне. Ноктарушера, 19 лет, вот ведь, я вообще не понимаю Шуна. Отвлечь на себя кучу взрослых виверн, пусть они и ранены, а Шун до чертиков силен, но они ведь все равно остаются взрослыми вивернами. Этот противник силен сам по себе, даже не учитывая размеров. На них же, наверное, целые отряды должны посылать, чтобы убить. А он там один среди целой кучи монстров. Это меня сильно волнует. Сейчас я и Рами бежим в сторону старых железных шахт, где должны были спрятаться жители. Пока мы идем, Рами постоянно причитает о том, как хорошо жилось ей в эльфийских лесах. Хотя ей вполне нравится жить и здесь, но нападение виверн явно потрепало ей нервишки. Лично я вижу фей впервые, и честно сказать, о них у меня складывается противоречивое мнение. Неужели они все такие, или только Рами настолько легкомысленная? Как бы то ни было, вскоре мы пришли на место. Здесь было целых 18 виверн, которые окружили вход в небольшую пещеру в скале. Прямо у входа в эту пещеру отбивались несколько полулисов и людей, но из-за количества виверн снаружи никто из них не мог выйти из пещеры. Для такой, как я, вид, когда люди и полулюди помогают друг другу, был необычной картиной. Хоть Рами и говорила, что тут живут и люди, и полулюди на равных, я бы не поверила, если бы не увидела сама. И, судя по крикам, в пещерах спряталось очень много жителей. Вряд ли они долго продержатся, учитывая то, что в саму пещеру виверны вполне могут пролезть. Кто-то у входа даже пытался отбиться магией, но чешуя у виверн слишком крепкая для слабой магии. Видя то, как простые жители борются за свою жизнь, отчаянно отбиваясь от виверн, даже несмотря на приказ, я не могу сидеть сложа руки и ждать. Рами, я собираюсь помочь им. Немного приподнявшись, я не отрывала взгляда от виверн впереди. Что? О, но ведь твой парень сказал ожидать. Рами негромко вскрикнула, подлетев ко мне поближе. Именно поэтому я и колеблюсь. Хотя я пропустила ее слова о парне мимо ушей. Если так хочешь, то иди. Но я останусь тут. Рами сложила на своей маленькой груди руки и села на ветку дерева. Обзор оттуда должен быть хорош на всю местность. Больше ожидать нет смысла, так что я пробежала далее по склону, стараясь ступать как можно тише, и вскоре оказалась прямо над пещерой вивернами. Нужно выждать момент. Мужчина в легкой броне и со щитом внизу, возле пещеры, пытался отбиться от виверны, но та вцепилась в его щит, отбросила в сторону, к скале, и стала быстро приближаться. Это был подходящий момент для атаки. Я прыгнула со склона и приземлилась прямо на голову виверни. Она тут же начала пытаться скинуть меня, но я крепко ухватилась за ее чешую. Обнажив один из клинков, я попыталась ударить между чешуек, но потерпела неудачу. Даже тут ее кожа слишком крепка. Поняв, что так ее не ранить, я схватила клинок обратным хватом и со всей силы вонзила его ей в глаз. В порыве боли и ярости виверна ударилась боком об скалу, при этом задев меня. Я не очень сильно ударилась об скалу, но все равно не сумела удержаться у виверны на шее и упала на землю. Мужчина, которого откинули сюда в самом начале, уже был возле своих товарищей и кричал, чтобы я быстрее спряталась. Но тут, вдали послышался оглушающий рев, намного сильнее того, который издала виверна в лесу, когда мы были очень близко к ней. Этот рев был таким сильным, что и сами виверны обернулись в ту сторону, прекратив лезть к входу в шахту. В той стороне с грохотом приземлилась угольно-черная виверна, и все вокруг словно замерло. Неужели пришел вожак? У Шуна ничего не получилось. Нет, что-то с этой не так, в ней есть что-то отличное от других. Ее черная чешуя немного блестела на солнце, а на стыках были маленькие синие пульсирующие полосы света. Прямо как на ножнах Шуна. Неожиданно для всех на эту виверну напали остальные, видя в ней врага номер один, и уже не обращали внимания на загнанных в угол людей и полулюдей. Черная виверна в ответ на попытки впиться в ее шею клыкам других виверн начала бесноваться. Одним ударом крыла, на конце которого располагались несколько острых когтей, она разрезала чешую и плоть виверн. Одной из них она впилась своими клыками в шею и попросту отгрызла голову, резким движением вырвав хребет. Другие пытались также напасть на нее, но их удары оканчивались потерей нескольких когтей. Вскоре вокруг беснующейся черной виверны лежало много окровавленных тел других виверн. Остались лишь 3 из 18. Они пятились назад, прижимая головы к земле, видя все это безумство, а после резко развернулись и улетели. Черная виверна, проводив взглядом тех трех, перевела взгляд на людей у входа в шахту. Те от этого вздрогнули. Они и с обычными вивернами не могли справиться, а тут вот это, разорвавшие всех монстров на кусочки. Но вместо того, чтобы броситься на жителей, черная виверна выпрямила спину и поджала под себя ноги, как будто присев. Она выглядела гордо и даже величественно на фоне всех этих тел. Люди не могут сделать и шагу из шахты. Глупая и страшная ситуация одновременно. Все жители, прячущиеся в шахте, не могли выйти из-за того, что в паре десятков метров от входа в шахту сидит виверна. Но тут послышался голос за деревьями, принадлежавший Шуну. Ну вот, я все пропустил. Он развел руками в стороны, а по его выражению лица было понятно, что он был крайне расстроен. «Пацан, беги отсюда!» Эта виверна разобралась с двумя десятками своих. Один из тех, кто недавно сражался с чудовищами, выглядывая из-за камней, крикнул Шуну. Черная виверна спокойно перевела взгляд на Шуна и фыркнула. «У меня по спине аж холодок прошел. Я попыталась встать, а в мыслях у меня было только то, как бы мне отвлечь эту виверну, чего я сама от себя не ожидала. Вот, значит, как? Ну, я вижу, что ты тут хорошо постаралась. Молодец!» Виверна опустила голову ближе к Шуну, и тот ее с улыбкой погладил. «А вы что дрожите? Особенно ты, Натта. Разве я не сказал выжидать? Не надо так бояться. Это виверна моя, впрочем, ладно». Он вновь перевел взгляд на виверну и провел рукой по центру ее морды. Виверна совершенно спокойно закрыла глаза и начала рассыпаться, словно состоя из песка, и вскоре просто исчезла, не оставив и чешуйки. Все ошарашенно смотрели на Шуна. Даже из шахты вышло несколько жителей для оценки обстановки. Тут-то и послышался крик Рами. «Ну как это? Как, я тебя спрашиваю? Это лишь второй твой бой, который я вижу, и ты меня просто в угол загнал со своими трюками». Она быстро подлетела к Шуну и начала кружить вокруг него. «Уа-ах, ну я же сказал, что это долго объяснять, да мне к тому же лень именно тебе это говорить, так что лети подальше, мелочь». Отвернувшись от нее, он жестом руки велел ей уйти. «Теперь я мелочь, уж лучше зови малышкой». «Нет, не зови, я просто Рами». Судя по ее лицу, ее это просто выводит из себя. Опомнившись и осознав произошедшее, я встала, подбежала к Шуну с Рами и быстро поклонилась. «Прошу простить, что ослушалась приказа». Зажмурившись, я стояла перед Шуном с опущенной головой. «Я уже ожидаю все что угодно». Но в ответ Шун лишь похлопал меня по макушке. От этого я удивленно открыла глаза. «Да не беспокойся ты так об этом. Это было в пределах моих ожиданий. А вот если бы ты осталась на месте и ничего не предприняла, вот тогда бы я был расстроен». Шун с легкой улыбкой обратился ко мне. Я подняла голову и посмотрела на него. Как всегда, немного беззаботное выражение лица со спокойной улыбкой. За то, что я ослушалась приказа и поступила как считала нужным, я получила похвалу, в некотором смысле. Я правда, не понимаю, о чем он думает. Не прошло и минуты, как из толпы жителей, которые уже выбрались из шахты, вперед вышел пожилой получеловек. «Приветствую, я Виконт, староста этой деревни. Это ведь была ваша черная виверна?» Он говорил с осторожностью и все еще был в шоке от увиденного. «Ну да, моя», а Шун говорил вполне спокойно. «В таком случае приношу свою благодарность и благодарность всей деревне. Как вас называть, господин?» Виконт вежливо поклонился. «Меня зовут Шун, а ее Натта», указав пальцем сначала на себя, а потом и на меня, представился он. «Ах, так вот как вас зовут, а я-то и забыла спросить». Во время разговора Рами летала где-то в стороне, но сейчас решила присоединиться. «Потому как ты не особо вежливостью отличаешься». Язвительно посмотрев на Рами, Шун выдал кривую улыбку. «Что о, да я тут самая вежливая», закричала Рами, ну прямо как ребенок. Они опять начали ссориться. «О, мисс Рами, вы знакомы. Думаю, нам нужна будет помощь ваших слуг в восстановлении деревни». Конечно же, после благодарности господину Шуну, Виконт с уважением обратился к Рами, что удивило и меня, и Шуна. «Вот как, значит, у Рами есть слуги? Интересно посмотреть на них». После недолгого удивления ухмыльнулся Шун. «Моими слугами являются пикси. Они работящие и неплохо владеют магией ветра, и к тому же их удобно использовать в качестве рабочей силы». Рами описывала этих пикси как очень хороших работников. «Хотя я даже не представляла, как они выглядят. Ты же называла их проказницами, разве нет?» Шун вспомнил часть разговора в лесу. «Я никогда их так не называла. Но Рами, По-видимому, отказалась это вспоминать. «Называла?» — ответили мы с Шуном в унисон ей. Рами вся покраснела от злости и с фразой «ну и ладно» улетела в сторону разрушенной деревни. Шун же, понаблюдав за детским поведением Рами, обернулся к виконту. «Слушай, старик, можешь рассказать о здешней местности, да и вообще где мы находимся?» Шун обратился к виконту с немного дерзкими словами, как мне кажется, но имел при этом спокойное выражение лица. «Да, конечно, это пустырь восточного подножия гномьих гор», а вот староста ответил неожиданной подробностью. «Пустырь, я как ни посмотрю, так тут все цветет». Шун накинул взглядом округу, указывая руками на деревья вокруг. «Понимаете, несколько месяцев назад здесь был пустырь с лишь небольшим количеством деревьев, но не так давно со стороны гор начал разрастаться этот лес и вскоре поглотил и деревню. Вместе с лесом пришли и монстры». Староста указал пальцем на вершины гор, виднеющиеся из-за лиственных крон деревьев. «И как вы выживали до появления леса?» Я молча кивнула, поддерживая вопрос Шуна. «Пусть тут и был пустырь, но почва относительно плодородна, так что с едой у нас не было проблем, иногда не было». Староста выглядел немного поникшим, когда говорил это. «Странно, необычно и абсурдно. Нужно будет выяснить, что тут творится». В глазах Шуна появился огонек любопытства, от которого вряд ли уже можно будет избавиться. «И все же, что вы хотите в качестве благодарности? Мы не так богаты, но что сможем, то сделаем». «Погодите пока с благодарностью, все-таки я тут задержаться собрался, так что почему бы не помочь с восстановлением?» Шун отмахнулся от слов виконта и перевел свой взор в сторону входа в шахту, откуда появлялись жители деревни. «Погодите, это ведь как-то, если, конечно, мисс Рами разрешит». Староста был явно в сомнениях, стоит ли давать на это разрешение. «Она у вас тут за главную, что ли?» Шуна почему-то удивило это. «Пусть я и являюсь старостой деревни, но всем управлением занимается мисс Рами. Я же скорее представитель». При этих словах у Шуна на лице появилась зловещая улыбка. «Боже, что он опять замыслил? Думаю, проблем не будет. Мы все-таки ее жизнь спасли. Как бы, только ты все и делал, а я могла лишь удивленно стоять в стороне, да и Рами только у меня за спиной пряталась. В таком случае все хорошо. Будем благодарны за помощь». Староста еще раз вежливо поклонился. «После этого мы направились в сторону деревни, а за нами пошло и большинство жителей. Я честно без понятия, что задумал Шун, но, видимо, нам придется разобраться с несколькими проблемами в этой деревне. Эх, ну вот что за нелегкое его в подобные ситуации тащит». Глава 21. Восстановление деревни. Шун, 20 лет, 8. Вместе с Ноктей и старостой деревни виконтом мы направлялись в сторону разрушенной вивернами деревни. За нами шли практически все ее жители, которые до этого прятались в заброшенной шахте. Среди них были как люди, так и полулюди с ушками и хвостами различных окрасов, похожими на лиси. Этими чертами они немного напоминали Натту, хотя ее цвет волос значительно выделялся. Интересно, у них тоже кланы есть, наподобие тех, о которых говорила Натта. Хотя лучше не буду об этом спрашивать. Жители позади нас с восхищением и страхом смотрели в мою сторону, при этом перешептываясь. Это вполне понятно, ведь я на их глазах испарил целую виверну. Возможно, некоторые не знали, что она на нашей стороне, и, увидев только то, как она исчезает, сильно испугались. Так, сейчас мне нужно уточнить некоторые детали у старосты. Вы говорили, что недавно лес начал разрастаться. Скажите точно, как давно? Я повернулся к идущему рядом старости. Ох, вроде полтора месяца назад, после грозовой ночи. Он почесал затылок, пытаясь вспомнить подробней. Прошептал я, ожидая больше деталей. В ту ночь была необычная сухая гроза для этой поры года. Сухие грозы и так не часто встретишь, а тут еще и в такое время. После этого и начал быстро разрастаться этот лес. Староста, по-видимому, вспомнил давние события. Сухая гроза – редкое явление. В такой местности, как, например, пустырь, она может появиться раз в год максимум. Но если это не природное явление, а искусственное, что, если это было заклинание? Натта, есть ли заклинания, способные вызвать сухую грозу? Я повернулся в сторону Натты, считая, что она может что-то об этом знать. Я не совсем уверена, но при заклинании с атрибутами ветра и молнии это вполне возможно. Комбинированное заклинание, но на него точно необходимо уйма маны и способности поддерживать заклинание. Значит, есть вероятность, что за этим кто-то стоит. Если оно смогло вызвать сухую грозу на целую ночь, а после вырастить еще и целый лес, то это существо должно быть опасным магом. В любом случае нужно рассматривать и этот вариант. Пока я раздумывал о возможных причинах появления леса, мы уже успели прийти в деревню. За нами тремя скопилась толпа, они смотрели вперед, наблюдая за тем, что творилось в разрушенной деревне. Это еще что за хрень? Я ошарашенно наблюдал за происходящим здесь. По всей деревне летали маленькие огоньки с крылышками, а за ними и некоторые вещи. Доски, бревна, корзины и подобные принадлежности. Эта чертовщина творилась всюду. Обломки от разрушенных зданий поднимались и перелетали в кучу. Вещи из этих же домов раскладывались в определенном порядке. Доски со склада ложились рядом с этими зданиями. Это все выглядело крайне необычно для меня, но для жителей, по-видимому, это не было так удивительно, и они просто пошли помогать. Дети же и вовсе сразу и с радостью на лицах побежали к сияющим шарикам с крылышками. Некоторые из этих шариков продолжали работать, другие тут же бросились играть с детьми. Посреди всего этого якобы хаоса с серьезным видом летала Рами. Заметив нас, она подлетела ближе и предстала перед нами с гордо поднятой головой. По обе руки от нее были два крылатых шарика, только светились они зеленым цветом. «Ну как вам?» Она еще больше выпятила свою грудь, говоря это. «Это, конечно, классно, но, не могла бы ты объяснить, что тут творится и что это за светящиеся мячики с крыльями?» Я указал на два зеленых шарика возле нее. «Эй, это мои слуги, Пикси. И сейчас они разбирают завалы и раскладывают стройматериалы». Рами погрозила в мою сторону пальцем. «Ох, мисс Рами, спасибо, что помогаете нам». А староста улыбнулся и поклонился ей. «Да что вы, это ведь просто». На ее лице тут же появилась добрая улыбка, и она помахала перед собой руками, словно смущаясь от этого комплимента. «Я смотрю, ты этим наслаждаешься». Я не мог не заметить этого ее поведения. «Кхе, ну ведь приятно, когда тебя хвалит». Рами откашлялась, стараясь сохранять гордый вид. «Хе-хе, ну, вообще-то, да. Кстати, что с этими двумя возле тебя?» Я негромко посмеялся, после чего указал на двух зеленых пикси возле Рами, которые непонятно суетились и ерзали. «Им что-то не нравилось? Эй, что с вами? Ну-ка, лететь ровно». Какой грозный у нее тон. Но вот пикси все равно выглядели как-то беспокойно. «Хмм, кажется, я понял, в чем причина. Интересно, какая у Рами будет на это реакция? Рами, ты имеешь что-то вроде видения маны, ну или что-то, благодаря чему тебе видна мана?» Я немного прищурился, смотря на нее. «Что, видение маны или что-то подобное? Ты про, что ли?» «Да, я им владею. Тогда взгляни на меня с его помощью». Я сделал шаг назад, чтобы она видела меня в полный рост. «Угу, сейчас». Она закрыла глаза и спокойно выдохнула. Вновь открыв глаза, Рами сначала пробежалась взглядом вокруг, а потом перевела его на меня. С каждой секундой выражение ее лица становилось все непонятнее. Она начала медленно кружить вокруг меня, а после снова повторила свои начальные действия, закрыла глаза и вздохнула. Спокойно подлетела к стоящему неподалеку дереву, после чего резко начала колотить его, при этом крича на всю округу. «Да как, что, как такое возможно? Я не понимаю. Да чтоб я не понимала. Да это немыслимо. Да чтоб меня, да так озадачить. К тому же третий раз за день». А она яростно колотила своими маленькими ручками безобидное дерево. Зеленые пикси летали вокруг нее и, видимо, пытались успокоить. Другие пикси замерли и, похоже, смотрели в ее сторону. Она все-таки их босс, да еще и орет на всю округу. А для меня это было крайне забавно. Подобная картина в ее исполнении смотрелась очень комично. Если бы на ее месте стояла Нокта, я бы обеспокоился, что же произошло, но Рами не могла вызвать у меня такой реакции. Успокоившись через пару минут, она опять подлетела ко мне и стала парить в сантиметрах в 10 от моего лица, при этом смотрела прямо в глаза. «Просто скажи, как это вообще возможно?» На ее крик я уже не смог сдержаться и рассмеялся. «Хватит смеяться, я тебя спросила, где ответ?» «Эй, хватит, я говорю, ах-ха-ха, прости, но это просто твоя реакция». Я вновь рассмеялся. «Да хватит». Она надула щеки, кипя от злости. «Рами, в чем дело? Почему это так важно, что ты увидела?» Теперь уже и Нокте стало интересно. «Я не знаю, это как, я даже не знаю, с чем сравнить». Рами повернулась к Нокте и, разводя руками, пыталась подобрать слова. «Успокойся и нормально скажи», попыталась привести ее в чувство Нокта. «Фух, я не знаю, как это, но описать это можно как дыру или водоворот. И все равно Рами подобрала очень поверхностное определение. В смысле, она-то удивленно отреагировала. Представь Ману как спокойное озеро, а теперь добавь в это озеро небольшой водоворот, который поглощает воду из этого озера без остановки. А теперь взгляни на него. Она указала на меня пальцем, и Накта перевела взгляд на меня. В этот момент я уже успокоился и стоял с легкой улыбкой на лице. Этот водоворот, это он. Накта пару секунд держала на мне свой удивленный взгляд, но после также удивленно посмотрела на Рами. Ну а я мог выдать Рами только скромные аплодисменты. Поздравляю, ты оказалась практически права. Медленно хлопая в ладоши, обратился я к ней. А теперь объясняй, как? Пока что это будет секретом, но потом обязательно я все тебе расскажу. На мои слова Рами опять покраснела от злости, но потом успокоилась и с серьезным видом обратилась ко мне. Тогда я подожду, но не смею идти из деревни раньше, чем расскажешь. Понял. Она вновь погрозила в мою сторону пальцем. Хе-хе, понял. Пока мы здесь стояли и разговаривали, вокруг уже все жители начали восстановление. Некоторые пикси все еще беспокойно подлетали к Раме, другие же продолжали таскать стройматериалы с помощью сильных потоков воздуха. Ну а что до меня, на меня с теми же вопросами, что и Раме, накинулась Накта. Ее любопытство взяло верх после нашего разговора, но она была не так настойчива, как Раме, наверное, из-за того, что ставила себя в положение раб, хозяин. Вскоре и она отстала от меня, но я все еще ощущал ее взгляд на себе. Что ж, раз от меня все более-менее отстали, пора и мне взяться за работу. Для начала я решил подойти к старости деревни. Виконт стоял возле своего немного потрепанного дома с несколькими мужчинами, полулюдьми и людьми, еще неподалеку резвились дети с пикси. Ну хотя бы дети быстро отошли от всего произошедшего. Накта пошла помогать в другое место, так что к старости я отправился один. Когда же я приблизился к ним, люди немного покосились на меня, но после слегка кивнули. Ну, у меня вопрос к старости, так что, Виконт, ты говорил о монстрах, тут их много в округе, довольно много, изредка даже слабые демонические звери попадаются. После появления леса они стали основной проблемой. А что, староста спокойно говорил, из того, что я знаю, демонические звери сильнее монстров, так что их можно считать опасными, даже очень. Сами же монстры немногим отличаются от обычных зверей, по крайней мере некоторые. Другие же вроде гоблинов и тех же виверн, могут представлять разной степени опасность. И как часто нападают монстры на деревню. Я стоял напротив старосты, пару раз в месяц, иногда в неделю, вместо старосты ответил мне человек с алебардой в руке, стоящий рядом. Возможно ли, что на шум стройки сбежится больше монстров? Я практически ничего не знаю о здешних обитателях леса, так что перестраховаться стоит. Вероятность довольно высокая, и это основная причина, почему мы должны растянуть сроки восстановления. Видимо, этот мужчина имеет в виду более тихое, но продолжительное строительство. Понятно, думаю, этого не понадобится. Отведя взгляд в сторону, я немного задумался. Почему? Староста сразу перешел к вопросу. Все же я и Накта тут, но вы не сможете охранять такую площадь только вдвоем, даже учитывая то, что вы так сильны. Мужчина с алебардой сразу выразил свое сомнение на этот счет. На его слова я лишь улыбнулся и отошел в центр улицы. Вытянув руку, я создал на ней трех птиц, которые образовались из сгустка черного тумана, и тут же отправил их в полет. Так я повторил еще трижды, направив птиц в разные стороны для исследования и наблюдения за местностью. «Г. господин Шун, позвольте узнать, что вы делаете?» С такой официальной манерой ко мне обратился староста. «Это разведчики, ищейки. Они будут постоянно наблюдать за близлежащей территорией, создавая последнюю тройку птиц и отправляя их в полет», — я отвечал Виконту. «Но для защиты деревни этого недостаточно, осталось еще кое-что. Недалеко от меня уже столпилась детвора, у них были такие заинтересованные взгляды. Чувствую себя фокусником на детском празднике, но все равно безопасность сейчас важнее». Я взмахнул рукой, оставляя в воздухе черный след. Вокруг меня появились сразу 10 крупных волков. Ростом они были мне по плечи. Я отдал им приказ защищать округу деревни от монстров, и они немедля разбежались в разные стороны. Где-то послышались мимолетные крики, но потом сразу стихли. Мда, надо будет объяснить жителям, что эти волки мои и беспокоиться о них не стоит. Хотя пусть это сделает староста, он ведь все видел, в конце концов. Сразу после создания этих волков я услышал возгласы детей позади. Обернувшись, я увидел еще больше детей, собравшихся в десятки метров от меня. Черт, ну и как мне теперь от них отвязаться? Послышался смешок со стороны старосты тех мужиков, которые только улыбались, видя это. Черт, нужно как-то решить эту проблему мирно. Я вновь взмахнул рукой, и возле меня появились еще трое уже нормального размера волков. Я приказал им направиться к детям. Виляя хвостами из стороны в сторону, волки подошли к детям. Дети сначала отошли на пару шагов, но после начали гладить и тискать бедных волков. «Простите меня, мои верные друзья-волки, я никогда не забуду вашей жертвы». После этого я вернулся обратно к Виконту. У него было одновременно и радостное, и обеспокоенное лицо. «А это нормально?» Он смотрел на детей, обращаясь ко мне. «Не беспокойтесь. Те, кого я послал в лес, будут охранять округу деревни и иногда приносить сюда трофеи. А эти, я даже не знаю. По крайней мере, дети тоже будут защищены». Говоря это, я переводил взгляд то на лес в стороне, то на детей с волками. «Ну тогда, я думаю, все в порядке, раз вы так говорите. Тогда позвольте, я откланяюсь, меня ждет еще много дел». Кивнув мне, староста развернулся. «Хорошо, до скорого». Виконт с мужиками ушли в полуразрушенный дом старосты. Я вздохнул и перевел взгляд на бедную троицу волков, которые поскуливали, но быстро виляли хвостами. Дети беспощадны. Они обнимали, тискали и гладили этих волков. К ним даже еще и несколько пикси прилетели. Судя по некоторым возгласам, черная шерсть моих волков довольно приятная на ощупь. Даже знать не хочу, как это было выяснено. А если подумать, то я и сам ни разу не гладил их. Даже интересно стало как-то. Фух, эти дела подождут. Сейчас надо бы помочь, а с остальным разберусь позже. Столица империи Картолия, Утлана. Спустя неделю после сбора Совета Девяти в зале Совета вновь собрались несколько его членов. Теперь в зале находились четверо. Ингард, Натаниэль, Катрин и Ита. Над ними нависла тяжелая атмосфера. Причиной тому был доклад разведчиков, который прибыл из королевства Ральдия. В докладе говорилось, что торговый город Хельс был атакован неизвестными и сейчас находится в плачевном состоянии. Это уже серьезно. Если его вскоре не восстановит, то... Катрин смотрела на карту королевства перед собой, обдумывая возможные последствия. То пострадает не только экономика Ральдии, но и наша. Натаниэль же закончил то, что хотела сказать Катрин. Империя находилась в союзных отношениях с королевством Ральдия, и постоянный обмен товарами обогащал оба государства. Хельс был торговым городом, который связывал пути торговли по всей стране, а еще и ключевым местом торгового пути между гномами и империей. И разрушение этого ключевого пункта серьезно пошатнет экономику империи, в частности поставки качественного вооружения. Черт, скорее всего, та аномалия, о которой нам докладывали раньше, все же оказалось местом рождения лорда демонов. Ингард напряженно ударил кулаком по столу. «Успокойся, это может оказаться чем-то другим, но эти два события связаны, это точно. Место, где произошла аномалия, и Хельс находится недалеко друг от друга. Возможно, тот, кто устроил погром в Хельсе, виновенный в той аномалии». Катрин указывала пальцем на точки на карте перед собой. «Тогда не стоит ли нам отправить туда одного из спасителей?» Натаниэль озвучил собственное предложение, подразумевая, что этот спаситель сможет разобраться с молодым лордом, пока тот не окреп. «Это разумная идея, но один спаситель может повлиять на многое в стране. Один факт его прибытия в другую страну может вызвать много вопросов. Нужно быть с этим осторожнее». Катрин же высказала собственные опасения, и после ее слов все перевели взгляд на Ита, который спокойно сидел на своем богато украшенном стуле. «Господин Ита, кто сейчас из вас четверых сможет отправиться в Ральдию?» «Уф, сейчас, возможно, это буду только я». Вздохнув, Ита почесал затылок, понимая, что все сваливается на него одного. «А где остальные?» Ингард, находясь на взводе от новостей, не мог не воскликнуть по поводу отсутствия здесь других спасителей. Оливер затеял ужин вместе с Аней, ну а она позвала с собой Када, так что в ближайшее время они будут заняты. Приложив руку к лбу, Ита понимал, что причина отсутствия не самая достойная. «Ау, КХМ, тогда ясно». Поняв, к чему клонил Ита, Ингард откашлялся и отвел взгляд. «Путь в Хельс займет примерно 2-3 недели, если поспешить, то чуть меньше», — перевела тему Катрин, пропустив этот разговор Ита и Ингарда мимо ушей. «Думаю, мне придется замаскироваться под искателя, дабы не открыть другим свою личность. Это будет намного лучше, нежели идти туда как спаситель. Вы, как обычно, господин Ито, говорите точно то, что нужно». Катрин довольно кивнула на слова Ито. Затем Ито получил более подробные инструкции того, что ему предстоит сделать. После этого присутствующие закончили обсуждение и стали расходиться. Ито поклонился и вышел из зала совета. В этот день герой-спаситель Акиима Ито Громовой Щит покинул столицу империи и направился в сторону королевства Рольдия для выяснения ситуации в Хельсе. Глава 22. Ужин. Анна Власова. 20 лет. Спаситель. Мы приехали в имперскую столицу Утлану примерно неделю назад по причине срочного сбора совета. Честно сказать, в нем не было ничего срочного или важного, я так считаю. Не сказать, что я в политике совсем ничего не понимаю, но разве на этих собраниях мы четверо не сидели просто как украшения? Решения принимаются практически без нашего участия, мне это не очень нравится. После собрания мы должны были вернуться на западные земли, но Катрин предложила задержаться ненадолго в столице. Никто не был особо против, так что мы остались тут на неопределенный срок. Все сразу распланировали свое время, пока мы будем в столице. Катрин действительно умела убеждать. Мы довольно-таки хорошо сдружились с ней. Она красива, умна, пусть и немного рассеяна, что видно по ее вечно растрепанной мантии. Катрин веселая в каком-то смысле, и всегда вокруг нее приятная атмосфера, но в нужные моменты она серьезна как никто, даже страшно иногда становится от ее настроя. Как я уже говорила, мы в столице неделю, и сейчас я нахожусь в замковой библиотеке и ищу некоторые материалы по масштабной магии. В данный момент моя сила как мага просто огромна. Я на голову сильнее многих архимагов и героев древности и являюсь одним из сильнейших магов нынешнего времени, если не самым сильным. Из-за редкого сочетания атрибутов света и хаоса мои магические атаки имеют сильный эффект, даже если я растяну заклинание на широкую площадь. Но без минусов тут тоже не обошлось. Используя магию выше уровня магистра, я начинаю терять контроль над магическими кругами. Если объяснять проще, то контролировать процесс мне становится невероятно сложно. Это как балансировать стеклянный шар на кончике пальца. Но благодаря рунам и кругам на моей мантии, которую сделали лучшие маги страны, контроль становится в разы проще. Сейчас же я в поиске знаний, не для самосовершенствования, а для своих личных поисков. Я ищу древнюю магию, которая, по сути, должна исполнять роль радара или карты. Даже спустя полгода я все равно пытаюсь найти Шуна. Неужели я действительно в него влюбилась, или это просто мое эгоистичное желание помочь ему? Я много размышляла на этот счет и уже начала сомневаться в собственных мотивах. Еще в нашем мире, когда я узнала, что пережил Шун, я начала пытаться подбодрить его или каким-либо способом помочь. Может, мне стало его жалко? На первых курсах он много дрался, а после вообще замкнулся в себе. Я же пыталась ему помочь, пыталась получить от него хотя бы улыбку. Не думаю, что могла из-за этого влюбиться. Наверное, за полгода действительно многое изменилось. Эх, я успела закончить с еще одной секцией книг, надо бы передохнуть. Я вышла из библиотеки и направляюсь в сторону покоев во дворце, где мы расположились. Позади послышались шаги, но среагировала я на них слишком поздно, и меня кто-то схватил за плечи. «Привет, Аня, откуда идешь?» Оливер, держа меня за плечи, посмотрел со стороны. «А Оливер, не пугай так!» Я чуть не вскрикнула от этого. «Ох, прости, прости!» «Так откуда идешь?» Он отпустил меня и встал рядом. «Из библиотеки!» Указав на придворную библиотеку, ответила я ему. «Опять ищешь древнюю магию?» Его выражение лица изменилось, похоже на беспокойное. «Угу, я не могу оставить это. Когда речь заходит об этом, я не могу смотреть кому-либо в глаза. Ух, знаешь, давай лучше устроим ужин, Миллиметров. Что скажешь? Может, сегодня вечером?» Оливер резко приободрился и попытался привести в более положительные чувства и меня. «Ох, Оливер за эти полгода стал более напористым, что ли? Конечно, я знаю, чего он добивается, но и отказать ему было бы грубо. Стоит ли вообще отвечать? Нет, он сейчас на меня так ожидающе смотрит. Видимо, придется согласиться. Хорошо, можно вечером», — мельком кивнула я ему. «Класс, тогда на мне подготовка и все остальное». Оливер выглядел очень радостным после моего ответа. «Ну а я тогда позову Када». «Чего? Када зачем?» Его выражение лица тут же сменилось на удивленное. «Ну как же, если она пропустит такой ужин, то точно обидится». Не то чтобы это было правдой, Но-ка да точно расстроится. Тогда, думаю, что все нормально. Оливер на секунду завис, но потом, почесав затылок, согласился. Сейчас мы шли возле цветочной аллеи замка. Цветы различных цветов и форм. Я еще ни одного похожего на земной не нашла. Это было удивительно и просто красиво. И вот мы прошли мимо этой аллеи и сейчас направлялись в сторону тренировочной площадки. Там, скорее всего, и находилась Када. Оливер выглядит немного недовольным. Хе-хе, мы пришли на тренировочную площадку, где располагались несколько целей для лучников и десятки деревянных манекенов для тренировки. Пусть всего тут немного, но площадь самой площадки довольно большая. В основном, большую часть времени, тут занимаются спаррингом замковые рыцари, но сейчас здесь всего пара человек. В самой дальней части стоял манекен для тренировки Када, и сейчас она энергично выдает множественные удары по нему. Это был маленький уголок Када, каменное покрытие и железный манекен. Это все из-за того, что она часто использует в своих атаках атрибут огня, и поэтому раньше она не раз сжигала половину площадки. Так что ей решили сделать отдельный уголок. Мы подошли к ней и помахали руками. Када почти сразу заметила нас и, остановив свои молниеносные атаки, направилась в нашу сторону. Оливер, Аня, привет. Снимая с рук наручи, Када улыбнулась нам. Привет. Оливер пусть и поздоровался, но выглядел не очень воодушевленным. Привет, Када. Я же ответила Када такой же улыбкой. Так зачем пожаловали? Став напротив нас и держа в руке свои наручи, она смотрела на нас с ожиданием. Понимаешь, Оливер решил устроить сегодня вечером хороший ужин. И мне хотелось бы, чтобы ты приняла в нем участие. Так что согласна?